Глава вторая. Общение с княгиней вывело меня из состояния душевного равновесия, в котором, если следовать букве учебника, следовало прибывать ювелиру, дабы его творение получило нужные бонусы. Поэтому я предложил Наташе заняться разбором того, что нам досталось от Черного Солнца. Для начала хотя бы архив просмотреть. А там было не только кого и по чьему заказу убивали, но и полный расклад по всем более-менее значимым семействам. Даже по Беляевым папку нашел и сразу открыл, хотя собирался смотреть Вороновых и уже придвинул к себе папку с информацией по ним. Но Беляевская папка оказалась намного тоньше, так что можно и глянуть для затравки. Наташа же уцепилась за Куликовскую папку и глянула на меня с вопросом. Я кивнул и открыл Беляевскую, сразу пролистав до себя и маменьки. По мне была совсем краткая заметка, указывающая, что я интереса не представляю ни со стороны Беляевых, ни со стороны Вороновых. Но краткое перечисление особенностей было. Про маменьку было написано «успешно притворяется дурой, но совсем не глупа», что подтверждало и мои выводы. При этом на маменьку компромата никакого не нарыли, в отличие от отчима и Лени. Про них было написано куда больше, и привычки, и увлечения наличествовали. По отчиму даже любимую марку коньяка указали. Нужно будет купить перед поездкой в Верхырить. Несмотря на нарытый компромат, Беляевы выглядели весьма прилично. Не такой это был компромат, который мог бы вызвать у меня чувство отвращения к отчему и сводному брату. Скорее, мелкие грешки, которые нежелательно вытаскивать на публику, но которые не могут послужить реальным рычагом давления. Нашлись там записи и про прислугу. Глаша, оказывается, не только спала со мной и Леней, но и торговала информацией на сторону. И она была единственной из Беляевского дома, кто согласился продавать сведения о хозяевах. Этакая многостаночница. Имелась краткая сводка по всем активам, даже тем, которые официально отчиму не принадлежали. Обнаружилось несколько предприятий, о которых я вообще ни разу не слышал. Примерная оценка состояния. А ведь эта работа не столь маленькой организации, какая была в Святославске. Выходит, здесь был головной офис, куда стекалась вся информация. Встал вопрос о существовании копий этого архива. Если они есть, их нужно найти и изъять. Наташ, если попадется информация о филиалах Черного Солнца, дай знать. Она угукнула, не отрываясь от своей папки, и лицо у нее было... Озадаченное было лицо. Видать, информация не состыковывалась с тем, что она знала о своей семье. Валерон в наших изысканиях не участвовал. Сказал, что он для листания страниц не приспособлен, и если уж появилось свободное время, то его следовало использовать правильно и в кои-то веки выспаться. Поэтому он остался в моей спальне, где развалился на кровати, пытаясь занять ее всю. При его размерах это было нереально, но он очень старался. Данные, которые были у нас на руках, представляли огромнейшую ценность. Желание передать все отчиму у меня пропало. Появилось желание передать Маренину. Пусть создает свой подраздел по разведке, основа под родовой архив у меня уже есть. Скорее всего, он был и у Вороновых, но ознакомиться с ним мне все равно не дадут. Разве что бумаги остались в зоне. Такое вполне могло случиться, поскольку родовые особняки зона захлестнула почти мгновенно, люди выбирались с боем, и никому не было дела до бумаг. Нужно будет уточнить этот вопрос у Маренина. А еще сделать копию этого архива для себя и подумать, передавать ли все. Конечно, все эти структуры связываются личными клятвами, но клятва не панацея. Что-то никому знать не нужно. Я перешел к папке Вороновых и с интересом углубился в ее содержимое. Семья неожиданно оказалась очень большой, хотя о многих я не слышал даже мельком. Нынешняя вдовствующая княгиня Воронова оказалась на редкость скандальной особой, разругавшись даже с собственной дочерью, с которой ее супруг поддерживал после этого отношения только тайно, а по завещанию ничего не оставил. Но при этом за спиной супруги передавал довольно дорогостоящие драгоценности, артефакты и просто крупные денежные средства. Мой дед с дочерью отношения не рвал и виделся с ней каждый раз, когда судьба сводила их в одном городе. В настоящий момент тетя была жива и по записям в досье казалась неплохим человеком, хотя формально принадлежала к другой семье. Может, поэтому и была нормальной? По Антоше нашлось столько, что будь я шантажистом, сейчас танцевал бы от счастья. По нему было два выполненных заказа в отношении старшего брата и сослуживца, и подвисший по мне. Кроме этих явно порочащих светлый офицерский облик сведений, была указана любовь к азартным играм и алкоголю. Невзаимная любовь по обоим пунктам. Напивался он быстро, а в карты проигрывал еще быстрее. Его ставки на скачках тоже ни разу не приносили ему хоть мизерный доход. Как будто этого ему не хватало, чтобы потратить все деньги, Антоша напропалую изменял супруге. На настоящий момент имел двух любовниц. Одну титулованную и одну из актрис Императорского театра. Здесь же была приложена оценочная стоимость подарков любовницам. Нетитулованной везло больше. Опись только подаренных драгоценностей потрясала воображение. Глаша бы вообще от зависти удавилась, если бы узнала, сколько мой однофамилец тратит на пассию и переквалифицировалась из продажных горничных в продажные актрисы. Артистический талант у нее точно присутствовал. Денег на актрису Антоша тратил не просто много, а очень много. Видно, действительно выбирал по зову сердца, а не потому, что положено в его кругу. Характеристика дамы сердца тоже имелась. Она одновременно с Антошей крутила еще с тремя мужиками, обувая каждого на солидную сумму. Если она окажется дамой бережливой, то к концу карьеры выйдет из театра с целым состоянием, заработанным в том числе и на заложенном особняке княгини Вороновой. Но это их внутренние дела, о которых даже если княгиня не знает, я ей говорить не стану. У Антоши была еще сестра, но с ней старая княгиня тоже успела разругаться. По описанию, сестра Антоши была его точной копией в плане вранья и жадности, но он оказался талантливее в манипуляциях, поэтому и стал фаворитом в глазах вдовствующей княгини. Информация на руках у меня была интересной, но пока мне не было от нее ни малейшей пользы. Разве что я получил подтверждение тому, что Антон замешан в смерти еще одного Воронова, и что среди Вороновых приятных людей исчезающе мало. Что бы ни говорила княгиня, единством там и не пахло. Каждый был за себя. И вливаться в это змеиное кубло не было ни малейшего желания. Примерно то же самое оказалось у Наташи. При чтении она временами тяжело вздыхала и явно боролась с желанием изъять и уничтожить некоторые записи. У нее в семье тоже было не все благополучно. И коллекции голов, которая оказалась настоящей, развлечения Куликова-старшего не исчерпывались. В записях, кстати, указывалось, что странности у него проявились после покушения, устроенного братом. Но тот что-то перемудрил, в результате погиб сам и забрал с собой обоих родителей. Мутная история получилась, короче говоря. Записей было слишком много, поэтому, прервавшись на обед, после него мы решили смотреть только по тем семьям, с которыми контактируем. До ужина как раз успели глянуть записи и по Щепкиным, и по Кривцовым. На семью второго моего секунданта записей не нашлось, наверное, слишком мелкое семейство было. Хотя и Кривцов к княжеским семействам отношения не имел. Что касается Щепкиных, то по сравнению с Вороновыми и Куликовыми они казались семейным образцом благополучия. Никто ни на кого не покушался. Во всяком случае, Черному Солнцу про это известно не было. «А что, если реликвии взорвались в тех семьях, где были покушения на родных?» — внезапно спросила Наташа. «И у твоих, и у моих родственников покушения были после взрыва реликвий. Мы не знаем, что там было до. Здесь только за последние 10 лет. Редко встречается упоминание более ранних дат. Можно проверить остальные архивы по княжеским семействам. Если во всех семьях со взорванными реликвиями есть внутрисемейное убийство, то твоя теория подтвердится». Я взялся проверять Верховцевых, а Наташа спохватилась, что скоро должны прийти гости, и убежала проверять готовность ужина и переодеваться, взяв с меня слово рассказать, если что-то обнаружу. С Верховцевыми история вышла мутная. У погибшего в зоне было два брата, старший и младший. К настоящему времени остался один младший, но к смерти братьев он отношения не имел. Промышлял этим делом один из их кузенов, который совершенно случайно свернул шею, упав с лошади. Причем в записях Черного Солнца вполне конкретно указывалось, что гибель среднего Верховцева в зоне не случайность, а спланированная операция с алхимией и артефактами. Подробностей указано не было, только о ее успешности. Но, сдается мне, дело не обошлось и без ментального влияния. Потому что по досье конкретно этот Верховцев хоть и был заносчивым и неприятным, но не идиотом. И почему-то показалось, что к делу была привлечена и старшая княжна Куликова. Не обманом привлечена, а осознанно и за денежку. Прямо этого написано не было, но что-то такое проскочило по использованию сердечной привязанности. А в куликовском досье значилось, что старшая княжна ради денег способна на многое. Были ли где-то более полные отчеты? Вряд ли. Потому что организация, как ни крути, из тех, кто не стал бы оставлять свидетельства именно своих преступлений, то есть схему убийства расписывать никто не стал бы. Но для себя я отметил не связываться с Марией Васильевной ни под каким соусом. Острая непереносимость родственников супруги налицо. Больше я ничьи досье просмотреть не успел, потому что начали собираться гости. Первая Леня привел Щепкину. Была она не менее восторженная, чем прошлый раз, а с учетом вчерашней дуэли даже больше. «Петр, вы не представляете, какое великое дело вы совершили, убив этого негодяя!» Прижав руки к груди, экспрессивно заявила она. «Мои родные передают вам огромную благодарность!» В результате изучения архива я знал, что Бодров убил кузена Щепкиной, единственного сына сестры отца. По описанию, парень был вполне приятным человеком и пользовался любовью родственников. «Мне просто повезло», — скромно ответил я. «И это замечательно, что удача, наконец, оказалась на правильной стороне. Вы мне сразу показались неординарным человеком. Да разве может быть другой брат у Леонида?» Она фонтанировала восторгом до прихода обеих пар офицеров с супругами и не перестала это делать и после, вытребовав у каждого зрителя отдельную историю моего подвига. Рассказ шел уже за столом, где появилась возможность не только поговорить, но и отдать должное готовке нашей поварихе или ее помощнице, которую нашел Николай Степанович. Я слушал рассказы со стороны и понимал, что правильно использовал снег с вихрем, чтобы скрыть сам процесс. Потому что дамы, закатывая от восторга глаза, говорили о том, как было красиво, когда внутри снежного бурана вспыхивали цветные огоньки. «Совсем как фейерверк», — щебетала Кривцова, за сутки забывшая напрочь о дружбе с Софией. «Даже красивее. По куполу проходили разноцветные разряды, и я все боялась, что он не выдержит и взорвется». «Ксения, я тебе уже говорил, что это невозможно. Купол был полностью заряжен». «Но выглядело красиво и пугающе одновременно». «Строго говоря, там ничего не было видно, кроме вспышек. Красные и серебристые. У вас есть сродство к тени, Петр?» «Есть», — не стал я отказываться. «И к воде». «И хороший набор заклинаний. Пользуюсь любой возможностью выучить новое. Так понравившаяся вашей супруге снежная буря — результат действия заклинаний из справочника по бытовым артефактам». «А я давно говорю, что любое бытовое заклинание можно использовать в военных целях», — заявила супруга второго моего секунданта. «Достаточно иметь воображение». «Лучше иметь не воображение, а набор хорошо отработанных заклинаний, Надин», — возразил ее супруг. «Это позволяет реагировать быстро и точно. Воображение в битве один на один лишнее». «Но Петр же проявил как раз его». «А еще он наверняка многократно повторял каждое заклинание, иначе никогда не добился бы таких результатов. Та же искра у Петра по уровню была близка к искре Бодрова, иначе при всех преимуществах его артефактах мы бы сегодня с ним не разговаривали». «У вас какой уровень искры, Петр?» 53-й, неохотно ответил я, занизив уровень и не сказав о двойном сродстве. «Нужно развивать снег и вихрь и дальше, чтобы никто не смог заметить даже проблеска магии». «Что и требовалось доказать, Надин», — повернулся он к супруге. «Ты можешь себе представить, сколько раз Петру пришлось повторять это заклинание, чтобы достичь такого результата?» «Я в зону ежедневно ходил», — напомнил я, «и тратил все кристаллы на рост своих уровней». «Вот это правильно», — согласился Кривцов. «И вы нам обещали рассказать про восстановление реликвии». «Вы еще не закончили рассказ о дуэли?» — возразила Щепкина. «Боже мой, я хочу знать все-все-все. Что кто говорил, кто где стоял и вообще, Петр, там же был ваш кузен?» «Который заказал меня Бодрову», — ответил я. «Мы теперь с ним не общаемся». «Мы тоже теперь с ними не общаемся», — сказала Ксения. «Представляете, они обвинили нас в воровстве». «Вас?» — удивился я. «Быть того не может. Со стороны Антона логичнее было бы обвинить меня». «А вас тоже расспрашивал тот наглый тип из сыска. Но мы его уверили, что ни вы, ни Наталья не уходили из гостиной и столовой. А я имела глупость побывать в Софьином будуаре, где она держала коллекцию уродливых фигурок из кости. Эти фигурки пропали». Она всхлипнула и приложила платочек к глазам. Действие было не наигранным. Ксения действительно переживала из-за обвинения в воровстве, к которому не имела никакого отношения. Валерон сидел тише воды ниже травы и не торопился приносить ей извинения, что уже было хорошо. А то вдруг он устыдится кражи и начнет думать, как уже Ксении компенсировать моральный ущерб. Впрочем, о чем я? Валерон и чувство стыда — вещи абсолютно несовместимые. «Они наверняка врут, заявила Надин. «Потому что хотят, чтобы говорили не о том, что они нанимают людей для убийства родственников, а о том, что пострадали они сами. Мне повезло, что я не пошла с вами, а то бы и нас с Андреем обвинили». «Нет, какая наглость обвинить гостей в столь неприглядном деянии!» «Софи еще заявила, что пропали подушки». «Ладно, маленькие фигурки, но подушки? Как, по ее, мы могли их вынести? Под платьями? Или под мундирами?» «Еще у них пропала ширма», — добавил Кривцов. «Я бы скорее указал на слуг, но там все под клятвами. Так что это какой-то высококвалифицированный вор. Возможно, с артефактами». «Не находите, что мелковата кража для вора такого уровня?» — спросила Надин. «Я уверена, что Вороновы все врут. В смысле, те Вороновы, Антон и София. На самом деле у них ничего не крали, они сами спрятали свои вещи. Что было быстрее и легче спрятать, то и убрали. Да и ценного там ничего не было. Кому нужны их старые затертые подушки?» «Ничего не старые!» — внезапно возмущенно тявкнул Валерон. «Стал бы я старье тащить! Все новенькое было, неиспользованное! Не надо наглых инсинуаций!» «Ой, собачка пришла!» — обрадовалась Щепкина. «У вас такая милая собачка! Иди ко мне, мой хороший, я тебе косточку дам!» «Сама свои косточки грызи!» — заявил Валерон, презрительно зевнув. «Я такое не ем!» «Такой милый и дружелюбный песик!» — тем временем делилась Щепкина с соседями по столу своим мнением. «На редкость просто! Так и хочется его затискать и расцеловать!» Валерон медленно попятился к двери и рванул на выход. Его хвост походил не на гордо торчащий стяг никогда не сдающегося воина, а на белый флаг капитулянта. Сражаться со Щепкиной помощник не собирался, потому что без использования плевательного навыка шансов на победу у Валерона не было.